«Может, хватит пиротехникой баловаться?» Двинулся на дочери Литвы Виталик, перехватив саблю так, чтобы рукоять ее образовала крест. «В сторону, сплетник!» Раздвинув толпу, в круг вышла женщина лет 60. Несмотря на многочисленные морщины, лицо ее еще сохранило следы былой красоты. «Это девочка моя!» «Бабушка!» — обрадовалась Янка и попыталась кинуться к старушке, но та небрежным жестом остановила ее на полпути. «Хватит, побаловалась и будет!» Женщина сурово посмотрела на разбушевавшуюся демонессу. «Ушла отсюда, быстро!» «Что?» Демонесса раскалилась до бела. «Не здешняя ты, и не нужна мне здесь!» Небрежный взмах руки старушки скрутил огненный смерч в тройную спираль. Из огненного он внезапно стал угольно-черным и начал всасываться в землю. «Не может быть! Ты кто?» Раздался полный муки вопль из исчезающего смерча. «Берегиня?» — ответила старушка. «Землю русскую от вас, поганцев, берегу». Смерч исчез, оставив черный отпечаток на булыжной мостовой. И тут же зашевелились пришедшие в себя гномы, Ванька Левша, боярин Тишайший и бравая команда царского сплетника. «Сплетник, может, объяснишь нам, что все это значит?» Впервые за все это время подал голос хмурый Федот. «А ты у них спроси», — кивнул на людей Дона юноша. Подручные Гордея, понимая, что пощады им не ждать, выхватили свои катаны и рванули на прорыв. На их пути стеной стали стрельцы, но они до них не добежали. Из палисадников, примыкающих к площади подворий, в воздух взметнулась туча эльфийских стрел, и они рухнули на землю, сразу став похожими на огромных ежиков. «А эльфы здесь откуда?» — удивился сплетник. «Я привела». На площадь вышла сестра Ваньки Левши, Мария с патриархом сия Руси Алексием III и архиепископом Дерендеевским владыкой Сергием. «Все-таки опоздали!» — расстроился патриарх. «А, по-моему, мы вовремя!» — возразил владыка. «Самое время о душах заблудших помолиться!» «Ой, Виталик!» — кинулась Янка на шею сплетника и разрыдалась на его груди. «Как же ты меня напугал!» «Подожди, родная!» Юноша нежно погладил заплаканную девчонку по голове, деликатно отстранил ее от себя и склонился над телом тезки. «Лучше помоги, вдруг еще что-то можно сделать. Такой человечище не должен помереть». «Сейчас, сейчас помогу!» Шмыгая носом, откликнулась Янка, вставая около тела Вилли Шварцкопфа на колени. «Ой, это что такое?» «Что?» — заволновался Виталик. «Крови нет». Шустрые ручки лекарки распахнули полы кафтана немецкого посла, разорвали на нем рубаху, и все сразу стало ясно. Пуля демонессы угодила в самый центр массивного нательного креста, но пробить его не сумела. Вилли Шварцкоп зашевелился, приподнялся на локте, болезненно сморщился, схватившись рукой за затылок, которым перед этим чувствительно приложился об улыжную мостовую. — «Это кто меня так?» — ошалело спросил он Виталика. От этого движения крест выпал из его груди и закачался на серебряной цепочке. — «Неважно, кто тебя так приложил, тезка. Важно, кто тебя от верной смерти спас». Виталик с умилением смотрел на отпечаток крестообразной формы, багровеющий на груди немецкого посла. — Вот что крест животворящий делает! — возликовал патриарх. С помощью владыки Сергия он помог подняться Вилли и начал демонстрировать народу отпечаток на его груди. — Господь не оставляет в беде истинно верующих! Люд Великореченский опять грохнулся на колени и начал осенять себя крестным знамением, с восторгом глядя на иноземного посла с простоватой, чисто русской физиономией.